Эмма Райтс. Телохранитель для Снежной Королевы. Глава 1. Что за бред? Стоя обернутый в белоснежное полотенце посреди женской раздевалки, Юля в третий раз вчиталась в строчки бумажного письма, которое нашла у себя в шкафчике, вернувшись с йоги. «Юля, у вашего мужа есть вторая семья. Это легко проверить. Прямо сейчас он с любовницей и сыном отдыхает в загородном отеле «Ла-Манш». С уважением и сочувствием, тайный доброжелатель». Ее пальцы тряслись так сильно, что не удержали проклятый клочок бумаги. И он изящно спланировал на пол под ноги к одной из посетительниц фитнес-клуба. «Извините, это мое». Юля резко дернулась и скомкала письмо, сдерживая накатившие слезы злости и отчаяния. Они с Глебом были женаты 8 лет. Через неделю их ждал праздничный банкет в одном из модных ресторанов на Патриарших прудах. Полсотни гостей, шикарное меню. Вино прямиком с юга Франции. Глянцевый фотограф. А за расписанные вручную каллиграфические приглашения она уже отдала художнику столько, сколько когда-то потратила на свадебное платье. И теперь это. Юля слепо смотрела вглубь шкафчика, выпав из реальности. Семейная идиллия пошла трещинами. И весь ее подробный план подготовки к первой беременности тоже. Ей 34, и теперь она понятия не имела, что делать. Из забытья девушку вернуло уведомление на смартфоне. «Юля, доброе утро! Я на парковке!» Очнувшись, она начала судорожно переодеваться, швырнула форму в сумку, кое-как подсушила волосы, небрежно стянув их в конский хвост трясущимися руками, с трудом завязала шнурки на кроссовках и на негнущихся ногах вышла на улицу. Юлин телохранитель Павел стоял рядом с белоснежной представительской «Ауди». Заметив подопечную, он махнул ей рукой и широко улыбнулся, заранее приоткрыв пассажирскую дверь. «Отличное начало дня!» Но Юля тихо шмыгнула носом и часто заморгала, стараясь не расплакаться. «Типа того». «Что-то не так?» «Проверь, далеко ли ехать до отеля «Ла-Манш»?» Усадив девушку назад, Павел занял водительское место и вбил название во встроенный навигатор. 40 километров на юго-запад». «Поехали». Телохранитель удивленно обернулся. «Юль, с тобой все в порядке?» «Нет, все ужасно. Пожалуйста, поехали». Костров с первого дня работы с Юлией Белинской про себя называл ее «Снежной королевой». Невозмутимая блондинка с длинными прямыми волосами и большими холодно-зелеными глазами не имела привычки как-либо явно демонстрировать свои эмоции. Она всегда была приветлива, без лишнего гонора общалась с ним на «ты». Даже в 6 утра выглядела так, будто провела пару часов в салоне красоты и 7 дней в неделю являла собой образец победительницы по жизни. А сейчас на заднем сиденье приютилась растрепанная плачущая девушка, по которой будто бульдозер пару раз проехался. «Извини», — раздалось из-за его спины. «Там в подлокотнике есть салфетки и свежее перье». Он коротко глянул на Юлю через зеркало заднего вида и вновь сосредоточился на дороге. «А что будет в этом отеле?» «Приедем, увидим», — сипло ответила она, промакивая глаза найденной салфеткой. Костров благоразумно замолчал, включив новостную радиостанцию на минимальной громкости. Столичные дороги воскресным летним утром радовали отсутствием заторов и свежестью разметки. Солнце мягко светило вслед белому автомобилю бизнес-класса, и ничто не намекало на причину расстроенных чувств Юли. Увы, последние 1,5 года Костров смиренно испытывал к ней непреодолимое влечение и сам не понимал, почему до сих пор не обратился к своему боссу для замены клиентки. Вся эта ее сдержанность казалась Павлу лишь внешней социальной броней, за которой скрывался, если и не вулкан страстей, то... «То кто?» Он снова глянул на ее отражение в зеркале и еле заметно качнул головой. Юля казалась ему милой молодой женщиной, которую хотелось защищать от всего мира. Носить на руках и каждый день радовать всякими мелочами вроде клубники, походов в кино и внезапных пикников в одном из московских парков. Костров уверенно списывал подобные свои фантазии на кризис 40-летия. и упорно отмахивался от этих глупостей, заставляя себя думать, что ни новые отношения, ни второй брак ему не нужны. Но рядом с Белинской, в нем бывшем военном наемнике, метком снайпере, а ныне опытном телохранителе, раз за разом пробуждались давно забытые эмоции. Первый брак 10 лет назад оказался неудачным. А больше пробовать построить семейную жизнь желания не возникало. Однако невысокая ледяная блондинка смешала все карты своим ежедневным присутствием в рабочем графике Кострова. «Что же такого в этом отеле?» Павел продолжал плавно вести Ауди, задумчиво почесывая двухдневную щетину на подбородке. «Неужели...» К мужу Юли Костров относился со снисходительной неприязнью. Это был слишком влюбленный в себя красавчик на спорте, до сих пор неспешно искавший свое предназначение в 35 лет. А по факту, Глеб просто жил за счет бизнеса жены. И притворялся, что тоже хочет организовать собственное дело. Но пока сердце ни к чему не лежит. Не то чтобы Павел жаждал развода Белинских, но за 4 года работы на Юлю не раз убеждался, что Глебу рядом с ней не место. Вот только ценное мнение телохранителя по-мужски оставалось при нем. И даже лучшие друзья были не в курсе испытываемых им чувств. Запретных и неуместных. «Почти приехали!» Спустя час молчания хрипло произнес Костров. «Хорошо». Юля, к этому моменту немного пришедшая в себя, выудила из спортивной сумки щетку для волос, распустила хвост и привела прическу в божеский вид. Потом достала небольшую косметичку, аккуратно нанесла на лицо и шею солнцезащитный крем, подкрасила брови и сконцентрировалась на губах, вооружившись глянцевым розоватым блеском. Костров напряженно моргнул и медленно выдохнул через рот. Каждый раз, наблюдая за тем, как Белинская подкрашивала чувственные пухлые губы, он покрывался мурашками и против воли испытывал жуткое возбуждение. Притормозив на просторной парковке перед загородным отелем, Павел вышел из машины и, открыв заднюю дверь, подал руку своей подопечной. Юля прищурилась на ярком солнце и тут же спряталась за модными массивными солнцезащитными очками. «Мне подождать тут или пойти с тобой?» Белинская неуверенно закусила нижнюю губу в задумчивости, но через мгновение кивнула. «Со мной». Нажав на брелок сигнализации, Костров последовал за ней. «Увидишь Глеба, скажи мне». «Может, просто позвонить ему?» «Нет». До Павла постепенно начала доходить причина внезапной утренней поездки за город. Он неосознанно свел брови к переносице и внимательно оглядывал утопающую в зелени территорию отеля. Дойдя до главного здания Ла-Манша, Юля растерянно замедлила шаги и оглянулась. «По-моему, с обратной стороны виднеется ресторанная веранда», — подсказал Костров без тени улыбки. «Хорошо». Белинская шла нехотя, готовая вот-вот развернуться и сбежать от надвигающейся беды. Павел чувствовал себя неловко. Но лицо его оставалось непроницаемым, потому что решалась судьба его клиентки. И что бы он сейчас не увидел, в его обязанности войдет безопасная доставка Юли домой или в любое другое место по ее желанию. В следующую секунду она так резко остановилась, что Костров чудом не снес ее, притормозив в сантиметрах в 10. С любовницей и сыном. В памяти проскользнула строчка из анонимки, а перед глазами Юли возникла милейшая картина. Ее муж сидел за дальним столиком крытой веранды и тепло улыбался девушке лет 25, которая кормила с ложечки годовалого темноволосого малыша. Взяв в руки смартфон, Глеб, не переставая умиляться, сделал несколько фото. Мальчик задорно рассмеялся и, устав сидеть в детском стульчике, начал дергать пухлыми ножками и требовать свободы. Стройная шатенка отложила тарелку с недоеденной кашей, взяла сына на руки и тут же передала его счастливому отцу семейства. По щекам Юли скатились слезы немого бешенства. Она тоже достала смартфон и включила камеру в режиме видеозаписи, процедив за кадром. 12 июня 2039 года. Мой муж, Белинский Глеб Анатольевич, наслаждается поздним завтраком в отеле «Ла-Манш» в компании своей второй семьи. А я, Белинская Юлия Викторовна, стою тут как дура и записываю это видео. Нажав на стоп, Юлия бессильно всхлипнула и отправила файл мужу. Костров продолжал молча следить за происходящим, хотя желание обнять снежную королеву и поскорее увести ее подальше от измены мужа барабанной дробью долбило его по вискам. Глеб выудил из кармана второй смартфон, что заставило Белинскую горько рассмеяться. Открыл переписку с женой и резко дернулся, повернув голову. «Уходим», — прошептала, захлебываясь слезами, Юля, и бегом понеслась обратно к парковке. Пребывая в легком шоке от увиденного, Костров в несколько широких шагов догнал свою клиентку и, обернувшись, заметил взволнованного Глеба, бежавшего следом за ними. «Хрена тебе, лысого!» Павел нажал на кнопку автозапуска, усадил Юлю и щелкнул центральный замок, когда ее муж был буквально в метре от Ауди. «Открой!» — рявкнул Глеб, безрезультатно дергая за ручку. «Команды не было!» — хмуро усмехнулся телохранитель. «Я тебе говорю, открой! Открой!» На последнем слове Белинский от волнения дал петуха и закашлялся. «Отошел от машины!» Все так же спокойно ответил Костров. «Ты охренел? Ты на меня работаешь, говнюк!» Павел закатил глаза, и его светло-русые брови красноречиво изогнулись. «Я работаю на Юлию Викторовну. От машины отойди, иначе станешь моей законной целью». «Я ее муж!» Объелся груш. «Хамло!» Белинского уже как следует трясло не то от злости, не то от страха перед теперь уже туманным будущим. Обойдя машину, он рискнул приблизиться к Кострову и даже изобразил нечто напоминающее замах, но тут же взвыл от боли в резко вывернутом плечевом суставе. «Я предупреждал». Павел невозмутимо прокомментировал свои действия и оттолкнул скорчившегося Глеба подальше от Ауди. «Зубы побереги, придурок!» Он быстро сел за руль, снова заблокировал двери и, ловко раскручивая руль, выехал обратно на шоссе. Юля лежала на заднем сиденье, спрятав лицо в ладонях, и скулила, заикаясь от непрекращавшегося потока слез. Ее смартфон безостановочно вибрировал, но ответить на звонки мужа Белинская смогла заставить себя только минут через 10. Да и то, не собираясь растягивать диалог, прокричала в трубку. «Ненавижу тебя!» И отключила телефон. Потом неловко села, оглянулась и срывающимся голосом произнесла. «Паш, останови, пожалуйста, у гипермаркета». Свернув направо, Костров выискал свободное парковочное место и пошел следом за Юлей. Мельком глянув на вывески в огромном незнакомом магазине, Белинская направилась к полкам с алкоголем. Схватила две бутылки красного сухого и, проигнорировав какую-либо еду, подошла к кассе самообслуживания. «Даже сыр не прихватишь?» Кострову ее план напиться уже не нравился. «Нет». Оплатив вино, Юля замерла. «У тебя штопор есть?» «Есть». Недовольно вздохнул телохранитель. «У меня все есть». Вернувшись к машине, Юля протянула ему одну из бутылок. «Открой». «Не думаю, что...» «Паша, просто открой эту чертову бутылку! Не надо думать!» Костров раздраженно цокнул языком, но все-таки открыл багажник, достал из компактного ящика с инструментами универсальный нож и выдвинул заостренную стальную спираль. Небольшого усилия хватило, чтобы освободить бутылку от пробки. Сердито сунув Юле вино, он молча сел за руль. «Есть тут где-нибудь озеро с пляжем?» «Холодновато для купаний». «А можно без лишних комментариев найти то, что я прошу?» «Я считаю, тебе лучше вернуться домой». «Считай дальше и найди мне озеро». Вместо озера нашелся пруд. Но Юле хватило и этого. Усевшись поближе к воде, она пила вино прямо из бутылки и тихо плакала. Внутри все болело. Сердце будто нашпиговали битым стеклом и гвоздями. Горло горело от напряжения и терпкого алкоголя. Голова быстро становилась мутной и нестерпимо тяжелой. Не выдержав, Юля с диким бешенством швырнула пустую бутылку в воду и завалилась на бок в сочную зеленую траву. Костров, больше не в силах наблюдать за ней, достал из багажника плед и спустился к берегу. «Юль!» «Что?» «Не лежи на мокрой траве». «Отстань». «Хотя бы на плед приляг. Рискуешь отхватить с пьяна цистит». «Плевать». Павел все же расстелил рядом с ней плотный темно-серый плед и потянул хмельную снежную королеву за плечо. «Не делай глупостей. Уж точно не из-за Глеба». «А из-за кого? Из-за кого еще я могла бы наделать глупостей?» Юлин голос под действием вина звучал растянуто и глухо. «Из-за кого-нибудь другого». Перетащив ее на ткань, Костров сам присел на край пледа, ослабив узел галстука и стащив с себя черный форменный пиджак. Юля повернулась на спину и уставилась на ярко-голубое небо. Слезы медленно текли из глаз, скатываясь по вискам и затекая в уши. «Почему Скай?» «Что?» «У тебя ведь позывной Скай. Небо? Ты сам выбрал?» «Ты решила спросить об этом спустя 4 года?» «Раньше я стеснялась». Бархатистый смех Кострова заставил несколько бабочек вспорхнуть с торчавших из высокой травы полевых цветов. «Из Терминатора, помнишь? Скайнет». «Ты хотел быть на стороне машин?» «Не знаю. Первое, что пришло в голову, когда в старших классах регистрировался в сетевой стрелялке. Логин Скайнет был занят. Я взял себе сокращение». «Мальчишки», — прыснула Юля. «Все бы вам в стрелялке рубиться». «А ты чем в школе увлекалась?» «В школе я училась». «Какая скукота!» «Согласна». Юля продолжила смотреть в небо. Костров уставился на мелкую рябь на поверхности воды. Впервые за долгое время он не находил каких-то подходящих слов поддержки. Точнее, слова-то были. Но Скай сомневался, что имел право врываться в истерзанное сознание Белинской со своими комментариями. «Почему он это сделал?» Ее внезапный вопрос заставил Павла поперхнуться. «Не знаю». «Захотел себе грудастую молодуху, да? Я в сравнении с ней старая и плоская». «Глупости не говоря». «А что?» Юля села и повернулась лицом к Кострову. «Разве не так? Она лет на 10 моложе, ты же видел». «Но ты шикарно выглядишь. Ни морщин, ни...» Он всмотрелся в ее заплаканные глаза. «Ни груди, ни жопы». Пьяно расхохоталась Юля. «А он ведь намекал мне сисечки сделать». «Дебил, что тут скажешь?» «Я не сделала. И он нашел ту, у которой все есть». «Говорю же, дебил!» Скай был не в восторге от темы беседы, но и оборвать ее не знал как. «А тебе какие нравятся?» «Началось в колхозе утро!» Мысленно выругавшись, Костров выдавил из себя улыбку. «Блондинки». Его серо-голубые глаза скользнули по направлению к губам Юли, и он усилием воли отвел взгляд в сторону. «А я тебе нравлюсь?» — последовал предсказуемый пьяный вопрос. «Ты очень красивая», — уклончиво ответил Павел. «И?» «Юль, поехали обратно. Я отвезу тебя домой». «Значит, не нравлюсь». «Вставай, земля даже через плед холодная». «Ну и что?» Однако Белинская неожиданно резво подскочила на ноги, стянула с себя футболку и джинсы и, оставшись в спортивном нижнем белье, бросилась в воду. «Юля!» «Что?» Фыркая и хохоча, она поплыла вглубь пруда, оглядываясь на своего злого телохранителя. «Вода кайф!» «Вернись на берег!» «Не хочу!» «Будь хорошей девочкой и плыви обратно!» «Я была хорошей девочкой. 34 года была. Не помогло. Теперь хочу побыть плохой». «Обязательно начинать это дело пьяной в ледяном пруду!» Юля задорно расхохоталась, и внезапно сведенная мышца в левой икре заставила ее вскрикнуть от резкой боли. «А! Юля!» Едва успев сделать короткий вдох, Белинская ушла под воду, хаотично размахивая руками. «Вот коза!» Скай рывком стащил брюки, сдернул с себя рубашку и с разбегу нырнул в мутную, холодную воду. «Юля!» Совсем недалеко раздался еще один всплеск. Костров набрал воздуха в легкие и нырнул в надежде хоть что-то разглядеть среди ила и песка.